Совет первый. Начните смеяться. Ха-ха-ха! So you think I went nuts? Что, считаете, что я свихнулся? No, I'm enjoying work. Нет, я получаю удовольствие от работы. Why is it that we can't enjoy work? Почему мы не можем получать удовольствие от работы? I know. Я знаю. It's because management and executives look like they're constipated. Потому что большинство руководителей выглядит так, как будто у них запор. That's what I said. Да, я так и сказал. Constipated. Запор. I'm not kidding. Я не шучу. Most executives are so serious. Большинство руководителей настолько серьезны. It looks like they've been sucking on lemons all day. Что кажется, что они весь день сосали лимоны. Or maybe somebody ran over their puppy. Или кто-то переехал грузовиком их любимого щенка. Or maybe they're just constipated. Или просто у них долгий тяжелый запор. That's what your employees are thinking. Потому что именно об этом думают ваши сотрудники. Now don't get me wrong. Но поймите меня правильно. We shouldn't laugh at everything. Конечно, не нужно смеяться по любому поводу. There's a time to be serious. Существуют моменты, когда нужно быть серьезным. But I can promise you this. Но могу пообещать вот что. If you'll start laughing, если вы позволите себе смеяться and making work enjoyable, и привнесете в работу элемент удовольствия, the work environment will improve. Тогда улучшится рабочая атмосфера. Your performance will improve. Улучшатся ваши результаты. And so will the performance of your employees. И улучшатся результаты ваших сотрудников. Not to mention the fact that your customers are going to actually enjoy working with your company. Я даже не говорю о том, что ваши клиенты будут наслаждаться сотрудничеством с вашей компанией. Very often I have executives tell me. Слишком часто руководители говорят мне. John, my people are like corporate zombies. Джон, мои подчиненные как корпоративные зомби. They act like they're dead. Они ведут себя безжизненно. Well, that shouldn't be a surprise. Look at the role model. They're constipated. И это никого не удивляет. Посмотрите на того, на кого они ориентируются. Естественно же, у них запор. Start laughing. Начните смеяться. Have fun. Получайте удовольствие. And watch things get radically better. И посмотрите, как все изменится к лучшему.